возле дома ты стоишь, качаясь пьяными глазами, разглядеть пытаясь, с кем она идет уже в обнимку, в тихое местечко покинув вечеринку. Ночь уже настала, возьмешь за точку, как же ты хотел от нее дочку. Все твои мечты накрылись разом, зачем же ты связалась с этим пидорасом? Ночь, ночь, ночь, ты опять ходишь где-то, столько звезд подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя накурюсь снова, ведь тебя ласкает очередной Казанова. Ночь, ночь, ночь, ты опять ходишь где-то, столько звезд подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя накурюсь снова, ведь тебя ласкает очередной Казанова. Ты подходишь к ним и так нескромно говоришь ей: сука, с меня довольно. Достаешь заточку, взмахнул рукою, в раз рукав ты свой запачкал кровью. Пачку папирос нашел в карманах, вместо табака марихуана. Крепко затянулся, тебя схватили, уже на утро тебя казнили. Ночь, ночь, ночь, ты опять ходишь где-то, столько звезд подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя накурюсь снова, ведь тебя ласкает очередной Казанова. Ночь, ночь, ночь, ты опять ходишь где-то, столько звезд подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя накурюсь снова, ведь тебя ласкает очередной Казанова. Ночь, ночь, ночь, ты опять ходишь где-то, столько звезд подарила нам лето. С горя я напьюсь, с горя накурюсь снова, ведь тебя ласкает очередной Казанова.